Глава 17. Рассвет наступил в 5 часов 22 минуты. Наблюдение — единственное, чем можно заняться бессонной ночью в квартире без электричества, будучи неспособным уснуть. Можно разглядывать кружку с горячим чаем в синих отсветах огня газовой плиты, вглядываясь в черноту заварки, но надолго этого занятия не хватает. Чуть интереснее смотреть сквозь стены на окружающую многоэтажку, выделяя теплые силуэты тел в постелях. Будто куклы, которыми наигрался мир за прошедший день и отложил в сторону до рассвета. Еще можно бы попытаться прочувствовать, как медленно выкручивается регулятор космического света, постепенно выбеливая лампой на 20 тысяч люмен темно-синий оттенок неба. Но боль не давала сосредоточиться на возвышенном, подкидывая матерные слова в любые размышления. Посмотрел на двор, задержавшись взглядом на свободном парковочном месте. Лена ушла под 2 час ночи, движимая своими пониманиями о приличиях. А чуть позже, под 3 час, прошло действие капельниц. Не так страшно меня отделали в самом деле, но рана на спине оказалась весьма скверная. Даже под медикаментами давала о себе знать, а тут я еще растревожил ее постельными подвигами и межвидовым скрещиванием. Отказаться бы от них по уму, но часто ли в вашей постели оказывается эльфа? Соблазн велик и необорим, а легкие неудобства можно и потерпеть. Ведь есть козырь в левой руке, а его зеленый свет избавит от боли. Казалось бы. «Я зайду к тебе завтра вечером», — коснулась моей щеки Лена перед уходом, сияя полусонным довольством. «Занесу договор на дом и землю». Здорово звучит. Кроме улыбки и слов нетерпения новой встречи, не было иной реакции. До того момента, как пришло понимание. Вот Лена завтра удивится, не обнаружив ни одного синяка на привычных и хорошо изученных местах. Она ведь тоже пыталась меня лечить, зацепившись за фразу о лечебных поцелуях. Но без медицинского образования получилась одна порнография. В общем, целить себя было нельзя. С оговорками, естественно. Шрам я свой немного обработал, обнаружив начавшееся кровотечение. Даже чуть больше, чем немного, ориентируясь главным образом на внешний вид и не поддаваясь мысли закрыть полностью излеченное место пластырем. Есть большая вероятность, что характером раны она поинтересуется, а может захочет проконтролировать процесс снятия швов. В процессе самолечения опустошил банку варенья для поддержания сил. Для вечерней доставки еды было уже поздно, а иные продукты со сроками годности, увы, еще утром воскресенья пришлось утилизировать. Интересно, а вот если заболит живот из-за несвежего, можно будет вылечить это и на мировым талантом? А если да, то оно ведь вновь потребует питания. И если и оно окажется плохим, то каким КПД будет обладать процесс? Закусил мудреные и бесполезные мысли таблеткой обезболивающего и залил сверху горячим чаем. Боль притихла, но осталась на той границе, когда лежа на спине хочется повернуться на бок, а перевернувшись, встать и походить, концентрируясь на холоде в ногах. Так и проходил до самого рассвета, с некоторым даже недоумением ворча на организм, не желающий отключаться. Хотя, казалось бы, сон рано или поздно должен пересилить боль. Но то ли выспался я за день, то ли часть медикаментов еще действовала, то ли тесное знакомство с майором МВД, она же эльф, так взбодрило организм. Оставалось сделать очередную петлю на кухню, к горячему чаю, и очередным подтачивающим волю изнутри мыслям излечить себя и уехать к родным, а позже сослаться на иногороднюю медицину. Но сейчас лучше никуда не уезжать. Следить за мной никто не станет, смысла в этом нет. Сотовый сам доложит все маршруты передвижения и сам поднимет тревогу. Это ведь 21 век, с досье в социальных сетях и отпечатками пальцев, добровольно передаваемых через сенсоры телефонов. Еще говорят, скоро можно будет снимать блокировку телефона по распознаванию зрачка. Не абы как, а за доплату, разумеется. Подвернувшаяся под ногу пустая бутылка растревожила квартиру неестественно громким звуком пластика. Это, наверное, чтобы не бурчало о глобальных заговорах и тотальной слежке. Кому мы в самом деле нужны, кроме родителей и налоговой? В итоге на ногах удержался, но часть чая выплеснулась из кружки. Но этому моменту даже обрадовался. Дело, которое поможет скоротать время до утра, нашлось само. Уличного света из окон к тому времени было достаточно, чтобы вдумчиво и обстоятельно заняться уборкой квартиры. Пусть за это было оплачено, но это не повод жить в грязи до вечера. Да и внешняя неустроенность жилища, говоря откровенно, изрядно раздражала. Привык держать все в чистоте, так что иной вид знакомых стен воспринимался тихим жужжанием соседской дрели. Можно терпеть, но лучше бы, конечно, соседа пристрелить. Ну, а в процессе уборки даже боль слегка притихла, будто удивляясь энтузиазму. Или кровообращение повысилось, и оттого стало легче. А может, просто переключился на иные мысли, как это бывает при размеренных действиях, не требующих особого приложения ума, но созидательных по своей сути. Сразу от чего-то Лена вспомнилась. А вообще думал о том, что иногда бывает очень сложно почувствовать, что начинаешь опаздывать к чему-то действительно глобально важному. Вот когда опоздаешь, сделать это станет гораздо проще. По закрытым дверям социальных лифтов, по целым кипам запретительных законов, призывающих более не нарушать, но не осуждающих прежних нарушителей. Сколько таких моментов уже было? Ваучеры, залоговые аукционы, мутные сделки с экспортом и импортом товаров, которые никогда не пересекут границу. Обмен сникерсов и ширпотреба на технологии рухнувшего государства и вывоз производственных линий под видом металлолома. Что там еще? Финансовые пирамиды, приватизация и заброшенные военные склады. Да без числа того, что делало людей очень богатыми, респектабельными, либо мертвыми, к слову. Конкурентов в таких делах никто не терпит, особенно когда процесс уже идет, доли посчитаны, рынки и делянки распределены, а значит, все остальные безнадежно опоздали. Опоздали, хотя, казалось бы, процесс в самом разгаре. И дело не в том, чтобы ограбить страну, пользуясь нарочитой беспомощностью законов. Не в том, чтобы надавать обещания под цветные бумажки или выдернуть медь из шкафа управления станка, пользуясь уволившейся из-за отсутствия денег охраны. Дело в первую очередь в том, чтобы не ограбили тебя. Один человек мало что может против глобального решения отнять и поделить, но вот поменять свой ваучер на акции чего-нибудь прибыльного и нефтегазового кое-как можно. Это, конечно, в прошлом, но вот стоять в очереди к пункту обмена валют, когда народ выжидающе смотрел на стремительный обвал рубля через телевизор, приходилось. Надежда, что все само собой нормализуется, очень сильна во всех нас. Это уж потом, когда приходит осознание, что из кармана вытащили половину всех денег, становится горько. Телевизор, конечно, успокоит, что обворовали не лично тебя, а всех, а значит, все нормально. Но будет уже поздно что-то менять. Кто-то станет очень богат, кто-то потеряет все, а кто-то ценой титанических усилий и бухт и нервов хотя бы останется при своих. Вся эта лирика про то, что к стыду своему все это время я вел себя непростительно равнодушно к стремительно вошедшим в жизнь изменениям. Искренне верил, что это меня не касается, что порталы все равно зальют бетоном, а значит, размеренный процесс моей сытой жизни никак не изменится. Да никто вокруг не хотел изменений. Именно эту идею транслировали медиа, и именно этому не хотелось сопротивляться. Уже 2 месяца, как открылись порталы, и месяц, как был открыт мой собственный. Тихо, как положено грандиозным делам, шел очередной виток изменений, который навсегда изменит существующий мир. А я не делал ничего. Даже наоборот. Замуровывал, отказывался и старался забыть. Ждал, что все наладится само. А тем временем сильные мира сего получали здоровье, через него долголетие. Опыт, значит, и знание той стороны. Не все из богатых и влиятельных маньяки и безумцы, я уверен. Более того, для извращений куда больше подходит наш мир. А вот новой земли на нашей планете больше уже не станет. Куда ни ткни пальцем, будет собственник и номер ЕГРП. Куда ни сверни с трассы, забор и злой пес. Зато там, за порталом, еще очень условно, с границами. А недра земли только предстоит освоить. Найди местного, уговори сказать, что до горизонта все твое. И какой суд оспорит владение? Но даже все эти рассуждения — такая мелочь грядущих последствий, что поставил я их скорее из легкого страха перед глобальными вещами. Возраст больше не станет естественной причиной для обновления элиты страны вперед. Вот что важно. Вот это и есть сочетание последствий ино мирового здоровья и силы. Президент, пусть, да и вся столица никогда не заржавеет в своем вечном движении. Куда хуже будет за третьей кольцевой, где фамилиями магнатов уже привычно называют улицы, ссылаясь на однофамильцев из прошлого, а к крупным преступлениям относятся по-семейному. Раньше это рушилось, когда избалованные дети херили начинания влиятельных, но одряхлевших здоровьем и разумом стариков. Теперь никто не упустит руля. А поднявшим голову выше положенного, ее и срежут. А детям своим они найдут, что отдать, и внукам, и правнукам. Надолго хватит того, чем раньше владели другие. А там подрастет достойная смена, воспитанная не избалованными чадами, с оглядкой на собственное трудное детство, а преемниками династии. К счастью, договариваться там наверху все равно придется. Долголетие не панацея от огнестрельного выстрела. Тут бы выдохнуть, но потом как-то вспоминаются страны, где власть победившего в такой сваре переросла в гигантские памятники самому себе при жизни. И новым календарям, первым днем которого стал день рождения некогда законного избранного президента. Может, где-то перегибаю. Может, не могу оценить всех перспектив, но знаю точно, что прямо сейчас люди набирают силы, получают новые навыки, часть из которых, кто знает, вполне может быть сильнее огнестрела, а часть вполне может быть способна от него защитить. И если так, то именно сейчас формируется новое общество, которое пройдет потом через выбитые двери по заблокированным социальным лестницам до самой вершины. Править самим или служить. Михаил и ребята выбрали служить, и это их право. Я же не спешу править. Куда важнее, чтобы не правили, распоряжаясь как вещью мной самим. Но для этого нельзя быть слабым. И ни в коем случае нельзя опоздать к этой волне изменений. Ведь запрещающие законы уже приняты. Бетон закрывает новые пути. А храбрая эльф Лена готова посадить всех потенциальных феодалов нового мира. Но если я не с Михаилом, то почему с ним? Да потому что они уже там, на той стороне, целых 2 недели, а мне нужны их знания и опыт. Откуда у них возможность продавать здоровье? Почему эти камешки вообще так легко доступны? И почему при этом владетель Бахалора, который видится в воспоминаниях Хоома мощным воином в дубленой шкуре неизвестного зверя, живет с отрезанным ухом и гнилыми зубами? Почему смертность там уже в 30 лет? Для кого это здоровье? Только для нас? Или не здоровье, а сами камни доступны только нам? А их исцеление в зверях уже нашего мира? И они за ним готовы прийти с огнем и мечом? Много вопросов, чтобы получить на них ответы самостоятельно. А вот ребята Михаила уже обязаны были этим озадачиться. И каждый вариант правильного ответа сулит немалые выгоды человеку, который пожелает связать свою жизнь с Эдемом. Тем временем уже вторая тряпка для мытья пола превратилась в нечто неотмываемое, скованное бетонной пылью и остатками шпаклевки до той степени, когда проще выкинуть и внимательным взглядом окинуть старые футболки. Какая-то из них станет новой жертвой, отданной во имя чистоты. Кухню вымыл первый, за ней кое-как разобрался с комнатой, выкидывая все лишнее за дверь прихожей. И уже там сгружал все в заранее подготовленные пластиковые мешки. Собственно, даже когда завершил с прихожей и ванной, это означало только начало нового круга мучений, потому что ремонт просто так не отмыть. Тапочки оставляют белесоватые следы, чуть сдвинутая мебель открывает виды на залежи бардака, неведомо как пропущенные в первый раз. Да и паутину на кухонном гарнитуре тоже неплохо бы убрать. Благо, опыт войны с пауками у меня уникальный. Так что никакого страха. Ордер на выселение в виде палки с намотанной на него футболкой и крутящие движения по часовой стрелке. В общем, по прошествии еще 1 часа чистота стояла такая, что даже матери не стыдно показать. Но, разумеется, она придет только тогда, когда 2 суток был на работе, в ванной бардак из нестиранной одежды, в раковине пирамида из посуды от нежданно нагрянувших гостей, в холодильнике пусто, смотри предыдущий пункт, а сам я ввиду рабочих обстоятельств смахиваю на улыбающегося зомби, потому что искренне рад. Но рассказам про мои трудовые подвиги не верят и пытаются углядеть пустые бутылки из-под алкоголя под кроватью. Находят чей-то лифчик, учебники Термеха и успокаиваются. Лифчик, кстати, отряхнул и закинул обратно. Позвонить маме, что ли? Или фото сделать на память? С довольством от результатов собственного труда оглядел я комнату. но в итоге решил звонить Татьяне. Потому что я ей денег за работу должен. А мне все равно ждать прихода электрика. Пусть лучше сейчас заходит. Вечером мне в клубе быть. Не состыкуемся, неловко выйдет. Это с таксистом проще. Я ему еще вчера отзвонился и скинул недостающих денег на телефон. Тот был искренне рад моему звонку и даже посоветовал хорошего адвоката по уголовным делам. Слишком впечатляюще я вчера пропал, это да. Но в мою вину он не верил, а словам местных не доверял ни на грамм. Особенно, когда его чуть не линчевали за компанию, да участковый спас, обозвав главным свидетелем. В общем, бурная у таксистов жизнь. А с учетом общих баек на один таксопарк, скоро полгорода будут знать все обстоятельства дела. Может, даже мне как-нибудь расскажут. Татьяна приехать согласилась. На весть о генеральной уборке отреагировала с одобрением, пообещав скидку, кою я тут же устно вернул в благодарность за хорошую работу и оговорила себе 40 минут на движение по пробкам. Глянул на часы — 7:20. Отзвонился электрику-аварийщику с целью напомнить о субботних договоренностях. С трудом убедил его, что он действительно обещал быть и даже снарядом, напарником и кабелем. 6 раз назвал его по имени-отчеству, 2 добавил «уважаемый», 1 «отец», и тут его, наконец, проняло. Сошлись на то, что будет только с кабелем, но зато хорошим. Не сильно дорогим и гарантированно работающим, потому как проверен в работе там, где его сейчас нет. В общем, воцарение электричества в моих палатах откладывалось. Попытался дозвониться до начальства с целью выпросить себе половину дня в личное пользование, потому как техногенная катастрофа и электрик, или наоборот, но оно как курица и яйцо, никогда не поймешь, что было сначала. «Ничего не знаю! 8, чтоб был на месте!» С ноткой торжества в голосе припечатал Эдуард Семенович. «Вот гад! А я ему еще сочувствовал. Ладно, пусть тебе. Даже полезно немного прогулять. Объявит выговор, да и успокоиться может». В итоге оставалось только ждать, про себя гадая, кто приедет первым, Татьяна или электрик. Такая себе идея, с учетом того, что первой в дверь настойчиво затарабанила Лилия, немедленно требуя меня пред свои очи. Открыл дверь, впуская в свой дом ярость и свежесть геля для душа, нетерпение и чуть помятую белую блузку, и легкий запах перегара, тонувший в мятной свежести зубной пасты. Словом, Лилия была явно не в лучшем настроении, с некоторыми побочными эффектами от вчерашнего веселья и с целым рядом претензий, временно скрывающихся за главной. «Сергей, у меня нет электричества в квартире!» Голосом набирающей силы грозы прочеканила она. «У меня тоже. Я вызвал электрика, он починит». Миролюбивым голосом, максимально доступным уставшему человеку после бессонной ночи, вымолвил я, отстраняясь чуть в сторону и приглашая пройти. Лилия цепко охватила пространство за моей спиной и не сдвинулась с места. «То есть это из-за тебя, да?» Ультимативно постановила она. «Ошибка электрика». «Сергей, у меня вся кухня в воде. Все мои йогурты испортились. Мне нечего есть. Я не могу нормально принять душ. Не могу высушить волосы, погладить одежду. Я опаздываю на работу». «Это прискорбно». «Ты издеваешься?» Звенел Лилин голос на весь коридор. «У меня нет ключей от твоей квартиры, а ты не брала трубку в воскресенье». «То есть я виноват?» «Вообще да». Устало состыковал я факты и сообщил вывод. Конечно, можно было извиниться. Это стандартный элемент примирительного диалога. И даже предложить помощь. Ну, там, воду с кухни убрать, потому как вряд ли она пришла просто поругаться. Или даже придумать что-то с сушкой, глажкой, а может, организовать ей йогурт из круглосуточного магазина. Но как-то не хотелось. «Ах так?» Смерила она меня решительным взглядом, давая техническую паузу для вымаливания прощения. Не дождалась. «Подрался еще с кем-то, пьянь. Ну и пошел ты, нехороший человек!» Сказала бы она, если бы была чуть вежливее, хлопнув моей же дверью. С коридора тут же отчетливо донесся синхронный звук захлопывающейся двери в Лилину квартиру. В дверь робко застучали. «Сквозняки у нас, это да!» Пробурчал я, уходя в свою комнату. «Просто бедствие какое-то!» Через какое-то время со двора донесся резкий вой шин, звук нетерпеливого клаксона и шум маневра с заездом на газон. Проверил парковку, отбыла на боевой пост. Одалживать фен и рассказывать, что на одного козла в городе стало больше. Ну, хоть ключи от машины у нее с собой были. Минута через 3 в дверь вновь постучались. «Одумалась, что ли?» Даже удивился я, подходя к двери и заглядывая в глазок. И тут же распахнул дверь дивному чуду в приталенном платье цвета морской волны, белых туфельках-лодочках и прелестной прическе длинных светлых волос, украшенных заколкой с аквамаринами. Все это в миру звалось Татьяной. «Привет!» Потупила она очи долу, чуть порозовев щечками. Это, наверное, от моего ошеломленного вида с открытым ртом и нелепой позы, все еще удерживающей руку на открытой двери. «Проходите!» Отмер я, куртуазным жестом указывая на свои хоромы. «Изволите чаю?» «Есть сахар, варенье и хлеб. И хлеб с вареньем». Татьяна тихонечко прошла, скромно остановившись у порога, будто тут в первый раз. «Мне бы денежки получить. И корки с хлебушком я сама приготовлю». Прожурчал ее голос с оттенком иронии, а сама она будто ненароком отшагнула, чтобы коленка показалась из декоративного выреза юбки, а спина прогнулась ровно настолько, чтобы обрисовать холмы третьего размера, и среднестатистический человек временно забыл свое семейное положение. Ну, а не среднестатистический, спрятал обручальное кольцо. Я же, как лицо выдающееся и закаленное иными видами не хуже, рассыпался комплиментами, завершив стандартным: «Прекрасно выглядишь. Хоть сейчас на обложку». «Спасибо». Милостиво приняла она комплимент, наконец подняв на меня взгляд. «Ой, а что это с тобой?» Спросила она чуть взволнованно. Углядела такие синяки. Пару раз мне все-таки по лицу прилетело, да и удар затылком о дерево от чего-то тоже появлялся тенями под глазами. Ладно, хоть с Леной отсутствие освещения помогало. В темноте я нынче гораздо симпатичнее. Да так, мелочи. Не стал я хвастать собственным героизмом. Потому что скромен. А еще за рассказы о прошедшем статья 283 УК РФ. Так написано на одной из бумажек, которую я подписывал. До 6 месяцев ареста, плюс прицепом 20 лет за все хорошее. «Это она была, да? Твоя девушка, та на джипе?» Шагнула Татьяна ко мне с тревогой, заглядывая в мои глаза снизу вверх. «Да», — ответил автоматически, хоть и с легким удивлением. «Лилия тут при чем?» «Ей не понравились обои? Или она тебя побила?» Пальчиками легонько тронула она синеву на скуле. Голос Тани легонько дрожал, выражая то ли ярость, то ли тот момент, когда слова оборачиваются слезами вины. «Ты ни в чем не виновата». Пресекая второй вариант, тут же принялся ее убеждать. И вообще она все неверно поняла. «Из-за меня тебя избили», — шмыгнула Татьяна, осторожно касаясь ладонью моей груди, будто видя сквозь футболку темноту синяков. «А может, и в самом деле видела?» «Таня, успокойся. И вообще она про этот ремонт ничего не сказала. Все нормально». «Сережа, это ненормально», — покатилась слезинка по ее щеке. «Это домашнее насилие. Это кошмар». «Слушай», — вздохнул я глубоко, пытаясь привести мысли в порядок и найти те слова, которые способны ее убедить. «Да, ей не понравились обои», — решил я согласиться, вспоминая Лену. «Но нет, она меня не била». «Тогда откуда синяки?» «Напали в подъезде, гулял ночью». «Сергей, мы должны написать заявление в полицию», — категорично отреагировала она. «Не стоит тратить время. Было темно, и их все равно не найдут». «Потому что ты меня обманываешь. Это была она». «Послушай», — тяжело вздохнул я, — «давай не будем это обсуждать». «Сережа, ты слишком добрый. Нельзя все так оставлять». «Татьяна, она сама работает в полиции», — привел я довод. «И нет, она меня не била». «Это ужасно», — прошептала Таня. В этот момент заиграл сотовый телефон. «Это она?» — тронула меня за левую руку девушка, не давая отойти. «Не знаю». Выудил трубку из кармана и чуть не чертыхнулся. Лилия на экране. «Блин, ну почему не шеф, почему не электрик?» «Ты должен ее бросить», — смотрела Татьяна на меня строго, а ее пальцы на моей руке сжались. «Таня». «Так не может дальше продолжаться». «Ты вообще неправильно все поняла». Уже отчаявшись, всплеснул я рукой с телефоном. «Ты боишься ее?» «Нет». «Я понимаю». Сжав зубами губу, посмотрела она на меня с грустью. «Ты боишься остаться один?» «Таня». «Сережа, есть девушки лучше ее, которые будут тебя любить и понимать». Искренне убеждали меня. «Татьяна, она хорошая девушка. Не надо себя накручивать и придумывать нелепицу. Ничего такого не было, честно». К счастью, экран вызова потух, и вместе с ней замолкла мелодия. К несчастью, звонок начался вновь с тем же именем на вызове. «Ответь ей, Сережа, только включи громкую связь». Поджав губки, смотрела она с вызовом. «Я не скажу ни слова, честно». «Ладно», — посмотрела на телефон, нажимая «ответить». «Только не подведи, Лилия, иначе мне тут весь мозг вынесут». «Чтоб ты сдох, сволочь, и тебя КамАЗом переехала». И гудки. «Блин, она просто перенервничала». Проворчал я в ее оправдание, махнул рукой и отправился в комнату. Надо просто отдать девушке деньги и завершить этот фарс. «Брось ее, Сережа», — произнесла Таня мне в спину. «И что дальше?» Выдвинул я ящик и подхватил деньги. «Живи счастливо». Я протянул ей деньги, но та показательно убрала руки за спину. «Ладно», — вздохнул я, открывая вызов на телефоне. В самом деле, надо как-то отреагировать на развитие событий. Эдак Лилия еще вечером придет настроение портить. Да и Таня успокоится, иначе с нее станется пойти написать заявление от моего лица. Разбирайся потом. Алло, это козел, да. Все кончено, прощай. Отбой и внимательный взгляд на Таню. Теперь ты довольна? Ты молодец. Радостно улыбаясь, взяла она меня за руку и вместе со мной присела на кровать. Это очень смелый и важный поступок. Вот увидишь, теперь все наладится. С искренностью и жаром уверяла она. «Вряд ли», — пробурчал я. «Жили бы далеко, может быть. А так все равно соседями останемся». «Ты ведь совсем молодой». «Как будто это поможет. Был я все еще в тяжелых думах о соседстве». «Сережа, ты мне веришь?» «М?» На руку легла прохладная ладошка. «Малыш, а как же я? Ведь я же лучше этой собаки». Я с некоторым удивлением повернулся к ней. Чувственные губки были приоткрыты, показывая ровный ряд жемчужных зубок. Взгляд смотрел на меня с искренним выражением заботы и надежды, а ложбинка меж ключиц дышала взволнованным дыханием. «Таня, я...» «Ничего не говори», — придвинулась она ко мне, прижимая указательный пальчик к моим губам. «Я не собираюсь на тебя давить. Тебе сейчас нелегко, но знай, что я рядом», — шепнула она, приближаясь, а затем заменила свой пальчик устами. Ну и я не растерялся. Есть мнение, что после скандала отлично заходит примирительный акт любви, действуя на контрасте и вызывая настоящий каскад новых и ярких ощущений. Следует отметить по личному опыту, что данное правило действительно даже в тех случаях, когда состав ссорившихся и примиряющихся слегка отличается. «Отвлекать не стал, починил», — буркнул электрик, поглядывая с завистью в проем двери. «Естественно, кроме разобранной постели там ничего не видно». «Спасибо», — протянул я тысячную. «Оставь, оставь», — вздохнул он, отказываясь. «Цветы своей голосистой купи». Я со смущенной улыбкой еще раз поблагодарил и прикрыл дверь. Коснулся выключателя. «Есть свет!» Ну и пошел радовать своей новостью свою гостью. Одними словами не ограничился и лично продемонстрировал свет в ванной, где я остался на некоторое время. В общем, на работу пришел к 11, о чем нисколько не жалел. «Вы смотрите, явился!» Напрасно попытался испортить чудесное настроение Эдуард Семенович. «Опоздал, да еще в ненадлежащем виде!» Предательски вторил ему Анна Михайловна со своего места. «Весь избитый, кошмар!» «С запахом алкоголя, прошу заметить!» «А это неправда. Это духи Танины. И ощущаются, между прочим, весьма завлекательно». «Пишите объяснительные, Сергей Никитич!» Хлопнул шеф чистыми листками по столу. «Как будто у меня таких же нет». «Три объяснительные. По каждому нарушению трудовой дисциплины. Как то пьянство, опоздание, ненадлежащий вид. На имя министра», — подытожил Эдуард Семенович с видом картежника с флеш-роялем, пододвигая ко мне листы. «Как скажете», — хмыкнул я, продолжая сиять улыбкой. «Возможно, он еще под наркотиками», — прошипела Анна Михайловна в сторону босса. «А ведь я ее... Хотя нет, не любил, но регулярно. И не зря, между прочим. В общем, написал. А потом переписывал. Это они уже откровенно придирались, требуя более жестких формулировок и не веря в мою трезвость. А как Анна Михайловна прочитала про девушку и ее духи, то совсем взъярилась. Но мне с ней детей не крестить, это уж наверняка. Да и злые они будут ровно до того момента, как у них тут все упадет, а починить они не смогут. А упадет ровно тогда, когда я захочу. «Эдуард Семенович, здравствуйте!» Показалось в дверном проеме симпатичное личико секретаря. «Вас вместе со всем отделом Андрей Сергеевич вызывает». И тут же скрылась, потому что устами секретаря говорит сам монарх, так что возражений не будет, а слушать что-то иное ей некогда. «Все, Сергей Никитич, бери свои объяснительные и пойдем». С видом кота, у которого на обед застрявший в паркете мышонок, промурчал шеф. «Я тоже завершила докладную». Холодно и мстительно посмотрела на меня начальница. «Подпишите, Эдуард Семенович. Тут для вас тоже, но другими словами. Об аморальном поведении старшего специалиста первого разряда». «Что, видео с камер уже кто-то видел?» Будучи на волнах игривого настроения, делано улыбнулся я. «Видео?» — не понял шеф. «Впрочем...» Чуть нервно смяла Анна Михайловна листки. «Возможно, это избыточно, если Андрей Сергеевич его сейчас уволит». «Нет, увольнять — это перебор», — автоматически пробормотал Эдуард Семенович. «Но наказание будем требовать самое строгое. Идемте, и не забудьте объяснительные. Это уже мне». И в боевом порядке направились на этаж с министра. Впереди шефы, ну а я в почетном арьегарде. В кабинет нас приняли без промедления, где мое начальство начало уже извиняться за мой внешний вид под удивительно покладистую реакцию Андрея Сергеевича. Ну а потом стали по-отечески, но не менее жестко песочить в присутствии самого главного, демонстративно потряхивая листками с объяснительными перед моим лицом. Ну а министр мрачнел. «Довольно!» — гаркнул он так, что шефы подпрыгнули. «Тут с утра факс пришел». Продолжил он чуть раздраженно и поднял лист со стола. «Про Сергея Никитича». «Ты смотри, какой подлец!» — начал было Эдуард Семенович. «А ну тихо!» Дождавшись дрожи в коленках у невольного собеседника, министр продолжил. «Благодарственное письмо. От Федеральной службы безопасности Российской Федерации. За подписью самого Володина». Бережно поднял он лист. Шефы аж выдохнули от удивления. «Мальчишку спас». Чуть тихо и добрым тоном завершил Андрей Сергеевич. Положил лист обратно на стол, в полной тишине подошел ко мне и отечески приобнял меня за плечи. «Спасибо тебе, сынок. Служу России». «Спасибо. Эко тебя отделали». Осмотрел он меня с заботой. «Им больше досталось, Андрей Сергеевич». Постарался я ответить скромно. «А на работу почему вышел? Почему больничный не взял?» Посторожел он. «Да как тут на работе без меня?» Старался я выдать искреннее родение делом. «А если у кого что сломается?» «Молодец, молодец!» Вновь встряхнул он меня за плечи, но в этот раз осторожнее. «Сегодня-завтра можешь идти в отгул. Приказ я сам подпишу, вместе с премией». «Спасибо, Андрей Сергеевич. Все, иди, отдыхай. Заслужил». «А вы двое?» Обратил он жесткий взор на мое начальство. «Останьтесь». И даже плотно прикрытая за собой дверь не смогла удержать его гневный рев. В общем, отличный день. Пользуясь законным выходным, вышел из здания и улыбнулся солнышку. В кармане тренькнуло СМС. Взял телефон в руки и прикрыл экран ладонью от солнца. «Сегодня в 18. Матвей».